Глава 15. Мэриэн все еще трясло от встречи с женщиной-полицейским. Она боялась, что та заставит ее проследовать за ней в участок, поскольку что-то в ее лице или поведении показало, как в действительности обстоит дело. Мэриэн ясно видела тень сомнения на ее лице. Иначе зачем еще она поехала за ней? Она знает, что я в бегах, знает, что я плохо поступила. Она заставит меня поехать в участок, и я раскалюсь, расскажу все. Они заберут Дэнни, а меня отправят в тюрьму за кражу денег, и... Мэриэн заставила себя успокоиться. Она попыталась завести машину и посмотрела в зеркало заднего вида. Похоже, полицейская от нее отстала. Двигатель завелся. Мэриэн, возможно, слишком сильно надавила на педаль газа. Но полицейская не последовала за ней. Мэриэн немного успокоилась, увидев, что эксплорер направился вниз к парому. Но потом с новой силой почувствовала весь ужас своего положения. Она вцепилась в руль так, что вены выступили на руках, словно корни на сухой земле, а побелевшие костяшки пальцев проступили под кожей. Последние несколько дней Мэриэн пребывала в таком нервном напряжении, что не могла даже смотреть телевизор, а газеты и вовсе не брала в руки с прошлых выходных. Случилось нечто ужасное. Теперь он на свободе. И он не позволит другим наказать ее. Он сделает это сам. Если они в Мэне, и он вместе с ними. Они нашли ее, и Молох, возможно, уже направляется на остров. Может, даже ее уже подкарауливают его люди. Она вернется к Бонни и, возможно, обнаружит Дэнни бьющимся в лапах его людей, а Бонни и Ричи — убитыми или искалеченными. И ей ничего не останется, как только сидеть и успокаивать своего сына в ожидании прихода Молоха. Мэриэн снова подумала о своей сестре и ее непутевом муже. Патриция подозревала, что окружающие сплетничают про нее, но продолжала жить с Билли, потому что, несмотря ни на что, любила его, чувствовала в нем нечто стоящее. Возможно, она была права, потому что, когда Мэриэн сообщила им обоим о своем плане бежать и о том, что им, видимо, тоже придется спешно уехать, они приняли это без единого слова упрека. Билл сказал тогда, взяв жену за руку, что поддержит свояченицу как сможет. И хотя Билл незадолго до этого потерял работу и им не на что стало жить, а Мэриэн предлагала сестре кругленькую сумму, ее очень тронуло его участие. Воспоминание об этом заставило ее устыдиться, потому что в глубине души она знала, что оба они уже покойники, и это ее вина. Мэриэн подозревала, что не родственники навели Молоха на ее след. Билл не знал, где точно она находится, а Патриция никогда бы не сказала. Мэриэн вытерла слезы тыльной стороной ладони. Патриция бы никогда не сказала, она бы скорее умерла. «Боже, Пэт, прости, я так виновата, я так его боялась. Я думала, у меня нет другого выбора. Он обижал меня и начинал обижать Дэнни. Мне надо было просто убить его, но тогда бы пришлось сесть в тюрьму, и я бы не увидела, как растет Дэнни. Но сейчас, если бы я могла вернуть прошлое, я бы попробовала лишить его жизни. Воткнула бы в него сонного нож и ждала, пока вся кровь не вытечет по капле за каждую мою слезинку. Я бы резала его этим ножом снова и снова за все, что он с нами сделал. Я бы резала его на части бритвой до тех пор, пока его лицо не стало бы неузнаваемым. Я бы сделала это все, чтобы защитить Дэнни, если бы не... Иногда, особенно в последние несколько месяцев, когда она просыпалась в их общей постели, и первые лучи солнца начинали просачиваться сквозь занавески, она поворачивалась к нему, а он уже не спал. Молох лениво смотрел на нее, словно угадывая ее мысли и приглашая ее на деле испытать свою силу. Потом, не видя никакой реакции, он притягивал ее к себе без тени нежности, грубо насиловал ее, приковывая своими руками ее руки к кровати. Они не обменивались ни единым словом. Просто таким образом он давал ей понять, что может делать это, когда пожелает, что и жива-то она только благодаря его милости. А милость эта не безгранична. Если бы она осталась с ним, она бы не дожила до конца года. В этом Мэриэн была уверена. Он бы оставил жизнь Дэнни, но какой была бы жизнь мальчика с таким человеком? И они убежали, подвергая опасности каждого, с кем общались, а теперь Патриция и ее муж погибли из-за них. И еще Карен. Они постоянно поддерживали отношения. Мэри Энн недавно посылала ей их с Дэнни фотографию с его последнего дня рождения. Личико, вымазанное шоколадным тортом, картонная корона на голове с написанным на ней цветными буквами именем. Она отправила эту фотографию из Бостона, где я делала покупки. Это была ее первая вылазка из Мэна с тех пор, как она приехала сюда. На ней были темные очки, волосы собраны в тугой пучок, на лице никакого макияжа, что, как она думала, делало ее малоприметной. Сегодня днем она позвонила Карен по номеру, который был личным, не зарегистрированным в телефонных книгах. Немногие, лишь члены семьи и друзья, знали его. Если она не могла подойти к телефону, звонок автоматически переадресовывался на другой личный номер. В любое время суток Карен ответила бы на звонок. Но Карен не ответила. «Неужели это Карен сказала?» — думала Мэриэн. «Возможно. Но она сделала это не по доброй воле. Мэриэн не испытывала ни злобы, ни горечи от того, что Карен выдала место их нахождения Малоху. Более того, она ощущала то же чувство вины, что и по отношению к сестре и Биллу. Ее глупость и эгоизм нанесли им непоправимый вред. Они заплатили немыслимую цену за свою привязанность к ней. Она надеялась только, что Карен сказала все, что знает в самом начале, и не мучилась долго. Наконец показался дом Бонни. Мэриэн затормозила и выключила фары. Но когда она подъехала, в доме было тихо. Через окно гостиной она увидела Бонни, дремлющую перед телевизором. Она подбежала к двери и громко постучала. Бонни понадобилось несколько секунд, чтобы подойти к двери. «Где Дэнни?» — спросила Мэриэн, как только та ей открыла. Бонни отступила, пропуская ее. «Спит? Не буди его, если хочешь. Эй, детка!» — она протянула руку к Мэриэн, но та пронеслась мимо нее и устремилась вверх по лестнице. «Да что случилось?» Мэриэн бежала вверх через две ступеньки, и Бонни не поспевала за ней. Мэриэн распахнула дверь спальни и увидела одну кровать пустую, а на другой спал Дэнни. Она бессильно сползла по стене, положила руки на колени и с облегчением опустила голову. «О, черт! Настал черед Бонни беспокоиться. «Рич куда-то пропал! Не нравится мне это! Надо бы позвонить Джо, чтобы он за ним приглядел!» Мэриэн положила руку ей на запястье. «Мне надо увезти Дэнни отсюда, прежде чем ты позвонишь кому-либо, Бонни. Но Ричи куда-то пропал. Он вечно куда-то пропадает, Бон. Мне надо увезти Дэнни отсюда. Почему? Я сделала что-то не так? Нет, нет, Бонни. Но я не могу сейчас тебе ничего объяснять. Сюда идут люди, которые хотят причинить вред мне и Дэнни. Мне надо побыстрее уехать из этого дома, а потом и с острова». Бонни очень расстроилась. «Ну, детка, ты говоришь какую-то ерунду. Какие люди? Если у тебя неприятности, надо позвонить в полицию». Мэриэн покачала головой. Ей хотелось схватить Бонни и потрясти ее, чтобы она, наконец, поняла. Ей даже хотелось ударить кого-то, чтобы выместить свои боль, страх и гнев. Но больше всего ей хотелось увезти отсюда сына. Они шли сюда. Малох со своими людьми приближались. Она чувствовала, что они подбираются все ближе к их дому, словно псы, которые взяли след. «Нет, мне нельзя связываться с полицией. Я совершила кое-что плохое несколько лет назад. Я была вынуждена это сделать. Я должна была увезти Дэнни ради нашей же безопасности. Теперь я снова должна бежать. Бонни, пожалуйста, помоги мне одеть его». Бонни протянула руки и взяла ее за плечи. «Послушай», — сказала она. «Если я в чем-то и разбираюсь, так это в людях. В людях, которые стали плохими или были плохими изначально. Если такие люди попались на твоем пути однажды, сбили тебя с пути истинного, то они не отстанут. Ты не можешь скрываться всю оставшуюся жизнь. Тебе надо поговорить с Джо. Ты можешь доверять ему». «Бонни, я нарушила закон. Я взяла деньги, которые мне не принадлежали. Если я смогу убраться с острова вместе с Дэнни, я улажу это дело». «Девочка моя, ты сейчас не сможешь уехать с острова. Идет очень сильный снег, ты же знаешь. В новостях объявили штормовое предупреждение. Паром в доке, водные такси не приедут в такую погоду, и никто на острове ни за какие деньги не рискнет спустить лодку на воду. Мэриан почти готова была сдаться. Это уже слишком. Пора прекращать чуть что ударяться в бега. Надо все рассказать Джо. Но в таком случае проще лечь перед домом с Дэнни на руках и ждать, когда они найдут ее. Тогда они с сыном наконец обретут покой, и для них все закончится. «Бонни», — сказала она на этот раз тоном, заставившим немолодую женщину содрогнуться, — «мне надо ехать».